Глава 23. «Ты? Жив?» В ошеломлении коснулось лица мужчины. Кожа теплая, приятная на ощупь. Затем рука опустилась ниже, на грудь, где прежде была ужасающая рана. Но под пальцами чувствовалось тренированное тело, литые мышцы и ни намека на ранение. Вероятно, на теле остался след, но расстегивать комбинезон и проверять не решилась. И без того Эрдай замер и даже прикрыл глаза от удовольствия. «Но как это возможно? Я же сама видела. Этого просто не может быть. Неужели драколит способен на такое чудо? Возможно ли, что и моя мать...» «Немедленно отпусти ее», — раздался угрожающий рык Нэшвилла. Я вздрогнула, будто меня застукали на месте преступления. «Кто ты такой?» «Эрдай Хианкош мертв». Этому есть куча свидетелей. «Отпусти», — попросила Ирсая, не желая накалять обстановку. Мужчина выполнил просьбу и поставил меня на ноги. Вот только его рука властно расположилась на моей талии, как бы намекая, кто тут хозяин положения. Испуганным взглядом посмотрела на капитана, на направленную в Эрдая импульсную винтовку, и поняла. Стоит сделать шаг в сторону, и они поубивают друг друга. В помещении повисла тягостная тишина, нарушаемая лишь нашим дыханием. Противники буравили друг друга взглядами, будто прощупывали, кто и на что способен. Давление на сознание усилилось, как если бы вновь оказалась в бункере с драколитом. Импланты работали на полную мощность, я и сама изо всех сил сопротивлялась, но ситуация только ухудшалась. Не выдержав, первым на пол рухнул Глеф. Из его носа и ушей потекли тоненькие струйки крови. Уткнулась в тарелку Люси, потерявшая сознание. И только Нэшвилл держался, хотя едва стоял на ногах. «Хватит!» Опомнившись, оттолкнула Эрдая и бросилась к капитану. «Прекрати немедленно, ты убьешь нас!» «Мина, уходи отсюда, и я разберусь с ним», — процедил капитан, привалившись плечом к дверному проему. Казалось, мужчина выточен из камня, и действия Ирсая не произвели должного эффекта. Но я-то видела... Бисеринки пота на лбу Нэша, упрямо стиснутые губы и взгляд человека, готового идти до конца. «Нэш!» Подошла вплотную, обвела ладонями волевое лицо, с усилием развернула к себе. «Мы уйдем вместе!» Негромкое «нет» позади прозвучало приговором. Я вздрогнула всем телом, будто бы получила удар в спину. «Нет, Мина останется». В качестве силовой поддержки в комнате появились молчаливые фигуры в скафах. Они как один направили оружие на капитана. «Когти». Безошибочно угадала экипировку и даже разглядела нескольких старых знакомых за стеклами шлемов. Вот только глаза у людей и застывшие будто маски бледные лица намекали, что с наемниками не все так просто. Это уже не прежние парни, а управляемая невидимым кукловодом сила. «Чего ты хочешь?» Повернулась к Ирсаю, который замер истуканом и буравил нас немигающим, пробирающим до морозного холода взглядом. «Тебя». Тонкие губы мужчины дрогнули в легкой усмешке. «Ты нужна нам, Мина?» «Нам? Но почему я?» — вскрикнула в отчаянии. «Потому что мы предназначены друг другу. Ты — моя идеальная половинка». Эрдай вдруг преобразился, будто бы ожил и стал прежним. Его глаза засверкали лихорадочным блеском. Я зажмурилась на миг и помотала головой. Только что мужчина походил на восковую копию себя. И вот уже это знакомый ушастый прохиндей. Влюбленный ушастый прохиндей, если быть точной. «Неправда. Я бы знала об этом. Ты принимаешь желаемое за действительное. О чувствах к другому предпочла промолчать». «Разве?» Удивленно вскинул бровь. «Позволь доказать обратное». С элитным движением Ирсай приблизился и, оттеснив Нэшвилла в сторону, притянул к себе. Бережно ухватил пальцами за подбородок и вынудил смотреть прямо в глаза. Кажется, в этот миг весь мир перестал существовать. Я тонула в голубом океане, прозрачном и чистом, который на линии горизонта сливался с таким же безбрежным небосводом. Свежий, чуть влажный ветерок ласкал кожу и трогал волосы, а на губах ощущался солоноватый привкус морской воды с налетом мятного бриза и кислинкой лайма. Или же это вкус поцелуя, от которого кружилась голова и тело будто парило в воздухе. Мне было невероятно хорошо. Все мое существо ликовало каждой клеточкой и стремилось к мужчине, средоточию моей вселенной. Эрдай будто бы был частью меня, целью, стремлением, смыслом жизни. Пришло понимание, что для него я точно такой же целый мир. Никто другой не способен создать ничего подобного. Это тихая гавань, уютный дом для меня и Эрдая, и только здесь я буду по-настоящему счастлива. «Кто же ты такой?» — промелькнула мысль. «Хочу узнать о тебе все». «И узнаешь. Смотри». С некоторой грустью прозвучал ответ Ирсая. Меня закружило в воздухе, и я оказалась в другом месте. Глазами Эрдая я любовалась на чарующую природу Ирсайской планеты, сказочно красивые города и самих Ирсаев. Не гордых типов, зацикленных на собственном превосходстве, а простых в общении, дружелюбных и вполне человечных ушастых. Впрочем, Ирсаи не походили друг на друга так же, как и люди. Я узнала, в каких условиях рос Эрдай, и с какой методичной жестокостью отец ковал из него совершенное оружие, точную копию себя. К сожалению, у него это получилось. Я видела, с каким презрением Эрдай относился к людям и своим же соотечественникам. Видела, с какой циничностью растаптывал чужие жизни, насмехался над чувствами женщин, имевших неосторожность в него влюбиться. Каждая такая победа резала по-живому, заставляла испытывать ту же боль, что и те несчастные. «Я не любил никого, потому что ждал только тебя», — с горечью в голосе пояснил Эрдай. «Мне жаль, что знание причинило боль, но именно этот путь привел меня к тебе, Мина. Я не жалею ни о чем, хотя и не горжусь поступками». «Но зачем ты показал это? Не лучше ли было оставить прошлое в прошлом?» «Нет». Ласково погладил меня по волосам, коснулся невесомым поцелуем макушки. «От тебя нет секретов. Да и невозможно сохранить что-либо в тайне при слиянии сознаний. И поэтому ты должна узнать еще кое-что». «Что?» Вместо ответа сознание перенесло нас в бункер, когда прозвучал роковой выстрел. Я чуть с ума не сошла, когда отчетливо ощутила жгучую рану в груди и дикое сожаление, разочарование, несправедливость. Я вместе с Ирсаем не хотела умирать, но четко осознала момент, когда это случилось. Это желание не исчезло даже в той тюрьме, что окружило со всех сторон. Не пропало и тогда, когда темнота вдруг вспыхнула красными искрами и обрушилась на бесплотный дух жадным монстром, пожирающим все живое. Даже тогда Эрдай истово желал вернуться, отчаянно цепляясь за воспоминания о кратких мгновениях наших встреч. Именно я стала тем якорем, что не позволил сознанию Ирсая рассыпаться на части и не потерять себя. Вот только и монстр никуда не делся, а притаился внутри, избрав вместилищем тело Эрдая. Яркую картинку разрушил громкий хлопок, который ударил по органам чувств настолько, что я не устояла на ногах. Уши будто ватой заложило, а перед глазами замелькали темные мушки. Помутнившийся взгляд вычленял детали комнаты и темные фигуры. «Мина, уходим!» Кто-то дернул меня за рукав, привлекая внимание. Однако я никак не могла сосредоточиться, изображение двоилось и плыло, по шее тонкими струйками стекала теплая кровь и неприятно щекотала кожу. «У нее шок!» Как сквозь толщу воды раздался еще один знакомый голос. Плечо укололо игла инъектора. Затем меня вздернули в воздух и куда-то понесли. В живот больно впивалось чье-то плечо, а перед глазами мелькала каменная дорога, характерная выпуклая часть прокопченного скафа и задники армейских ботинок. Я застонала, когда на очередном повороте задела плечом стену. Как ни странно, но боль отрезвила, и я определила, что бежим мы через штольню к пещере. Выход недалеко уже, а там и до подъемника рукой подать. Позади слышался топот многочисленной погони. Изредка тени преследователей мелькали в тусклом отблеске фонарей. Наверное, я могла бы уже бежать сама. Вот только в глубине души не хотелось этого делать. Меня невыносимо тянуло обратно. Прежнего страха не испытывала и точно знала, никто не причинит мне вреда. Чего не скажешь о моих спутниках, о Нэше. Я дорожила им, нуждалась в его заботе и нежных объятиях. Вот только раньше я не сомневалась в любви к Нэшвиллу, а сейчас отчетливо осознала. Это ошибка. Наши отношения — что угодно, но не любовь. «Мина!» — набатом раздалось в голове, и меня будто молнией прострелило. «Не уходи! Останься со мной!» «Потерпи, родная! Немного осталось!» Нэш будто почувствовал что-то и приободрил, придерживая меня рукой, чтобы не свалилась. «Мина!» Отчаянный зов и боль предстоящей разлуки резанули по нервам. Я всхлипнула, ощущая физическую потребность вернуться. Это желание сводило с ума. Мышцы изнывали от бездействия, захлёстывая отчаянным порывом немедленно соскочить с плеча и припустить со всех ног в обратном направлении. Остатками разума я понимала неправильность происходящего. Осознавала, что существо в пещере не Ирдай, хотя говорит и выглядит в точности как он. Но другая часть меня рвалась к Ирсаю, страдала и обливалась горючими слезами от одной только мысли, что я больше никогда его не увижу. В какой-то момент я поддалась искушению и рванулась из рук Нэшвилла, удачно приземлившись на 4 конечности. Однако дорогу преградила Рия, почувствовавшая неладное. «Мина, смотри на меня», — скомандовал андроид. «Ирсай проник в твое сознание и обошел защиту. Прислушайся к внутреннему голосу. Подумай о людях, что ждут нашего возвращения. Об отце, который спешит на выручку. О Нэше. Капитан ведь пойдет за тобой и погибнет. Уже едва не погиб». Схватив за плечи, тряхнула меня как следует. Потом еще и еще. Не помогло. Я упорно смотрела на прямоугольный проем и ждала появления Ирдая. «Прости, но это для твоей же безопасности». Помощница залепила смачную пощечину. Когда и это не помогло, в ее сильной ручке мелькнул инъектор. «Нет!» Перед глазами снова поплыло. Я понимала, ударная доза успокоительного погрузит в сон, и очнусь я в лучшем случае уже на корабле. «Нет!» Мобилизовала все силы, чтобы противостоять препарату. Но Рия прекрасно осведомлена о моих возможностях. Хлынувший в кровь адреналин лишь отсрочил неизбежное. Будто в замедленной съемке я наблюдала, как поплыла ближайшая стена, а фигурка в скафе с смазанным силуэтом ушла в сторону. Затем меня вновь закинули на плечо, оставляя узкий обзор замелькавшего перед глазами пола. Скоро мы достигли пещеры, и в поле зрения попали следы недавнего сражения, бурые пятна. Так странно, отметила краешком сознания, попав на скафы, кровь действовала как кислота, а скалистому полу никакого ущерба не нанесла. Наверное, Нэш запрыгнул на подъемную платформу, потому как меня обдало потоком воздуха, и угол обзора изменился. Теперь я видела вход в штольню и застывшие изломанными куклами тела. Лифт дернулся и медленно пополз наверх. А уши заложило от странного гула. Я не понимала его причину, но чувствовала, ничего хорошего он не несет. И точно. Из штольни вырвался столб пламени, ярко высветив высокую фигуру Ирсая и еще одну, поменьше, смутно знакомую и очень важную. «Нет!» — забилась в ужасе, понимая, что Ирдай сгорит заживо. «Пустите!» Новый укол инъектора погрузил в забытье, наполненное безнадежным отчаянием и кошмарами. Пришла в себя уже в медкапсуле на Королеве Ночи. Прекрасное самочувствие на фоне подавленного настроения не ощущалось. Я выбралась наружу, машинально проверила инфотабло, бегло прочитала отчет. Ничего нового не увидела, разве что некоторые показатели занижены, а в остальном идеально. Чуть подождала, пока медкапсула удалит данные согласно заложенной программе. Потом разыскала в специальном шкафчике для пациентов комбинезон, оделась и направилась к себе. Раньше я бы непременно связалась с Рией, чтобы узнать последние новости, но сейчас не хотела общаться с предательницей. И еще мне срочно требовалось подумать, и осмыслить, что же произошло в шахте. Прежде всего, я воспроизвела запись нейросети, которая фиксировала каждое действие. Отмотала события до момента, когда встретилась с Ирдаем. Вот я отталкиваю его и иду к Нэшу. Затем Ирсай каким-то образом вклинивается между нами, а капитан отлетает в сторону. Потом ушастый заставляет посмотреть ему в глаза и касается губ легким поцелуем. Этого мига хватило, чтобы Нэш пришел в себя и выстрелил. Ирдай отбрасывает к стене с кровавой раной в плече, а я, оглушенная, оседаю на пол. На записи видно, как рядом сражается с наемниками Рия. Затем капитан бросается ко мне и, следуя подсказкам андроида, делает укол, после чего закидывает на плечо и бежит. Замечаю Люси, которая обгоняет нас и помогает отстреливаться от пиратов, что лезут изо всех щелей. Позже к нам присоединяется Рия, а позади ухает взрыв. Забег по штольне я благополучно проматываю, потому как там сплошное мельтешение пола и филейной части Нэша, упакованной в скаф. А вот последний кусочек видео просмотрела покадрово и даже максимально увеличила изображение, чтобы убедиться, рядом с Ирдаем находилась Лючия, моя мать. Следующий кадр показал, как обе фигурки охватило огнем. «Они не погибли. Не может такого быть», — шептала себе вновь и вновь, прокручивая последние моменты. Не знаю почему, но я верила, что они в порядке. Если уж Ирдай выжил после того, что с ним произошло, то никакой взрыв его не уничтожит. Увеличенное изображение не отличалось хорошим качеством, но и его хватило, чтобы разобрать. Рана на плече исчезла. Я специально убедилась в этом, отыскав фрагмент, когда Нэш выстрелил в соперника из винтовки. Белесые обломки костей, кровь, в медкапсуле восстановление заняло бы несколько дней. Но на последней картинке у Ирдая даже комбез нигде не порван. Стоп. Кровь Ирдая. Похолодела. Я стояла так близко, что на меня точно попало бы. Что-то не помню ни брызг, ничего, либо подобного. Вот когда Люси выстрелила в Зорха Идли, тогда катила с ног до головы, скаф уже не восстановить. Так не бывает. Свернув голографический экран, на котором изучала запись, подошла к зеркалу. Придирчиво осмотрела себя, но никаких признаков безумия не обнаружила. Наоборот, если припомнить данные медкапсулы, у меня идеальные физические показатели. В этот миг я почувствовала легкую вибрацию пола. Корабль совершил прыжок. Не раздумывая, бросилась в рубку и уперлась в закрытые створки. Пропуск больше не действовал. Как же так? Это ведь у меня неограниченные права на управление королевой. Нэш вызвала капитана по нейросети. Почему я не могу попасть в рубку? Нэшвилл. Капитан не ответил. И это было очень странно. Что бы там ни случилось, но Нэш не из тех, кто избегает трудностей. Что-то здесь нечисто. «Рия, что происходит?» Отправила вызов андроиду. «Мина, ты пришла в себя?» Отозвалась помощница, а вместо изображения я увидела пустой экран. «Рия не желает, чтобы ее увидели? С каких пор у нее появились секреты?» «Да, как видишь, и мне интересно, почему корабль движется и... где все люди?» Только сейчас осознала, что по дороге не встретила ни одного человека. При той загруженности, что планировалось изначально, в коридорах было бы не протолкнуться. Из соображений безопасности экипаж и пассажиры погружены в криосон. А капитан Каллинг? И капитан Нэшвилл Каллинг, сухо подтвердила Рия. Позволю знать, кто же наделил тебя такими полномочиями? Кажется, я начала закипать. Лин Хиан Микаш, разумеется. В подтверждении на нейросеть пришло сообщение с соответствующими кодами. Я пробежалась глазами по тексту и запнулась, найдя пункт о моем несоответствии занимаемой должности. Что? Взорвалась от возмущения. Это я не соответствую? Да кто дал тебе право решать? Пункт 1.2, ответила невозмутимо. Отрыжка бездны. Судорожно втянула носом воздух. Может, расскажешь, куда держит курс Королева Ночи?» «Мы прыгнули в соседнюю систему Эокар и укрылись в тени погасшей звезды. Ирсайским разведчикам нас здесь не обнаружить. Перед этим я совершила обманный прыжок и оставила ложный след. Противник решит, что мы взяли курс на Рамию и будет ждать на выходе из гиперпрыжка. Когда же они поймут, что ошиблись, радиус поисков сильно расширится. Это дикий космос. Пусть ищут». Самодовольно усмехнулась. Впервые за время разговора ощутила эмоции в словах Рии. Значит, еще не все потеряно. Роль бездушного исполнителя совершенно не вязалась с характером той Рии, которую я знала. Программные установки не проигнорируешь, но в них всегда найдутся лазейки. «Так вот, почему ты погрузила всех в криосон. Рассчитывала дождаться флота корпорации? Но хотя бы в чем-то прослеживалась логика. На планете вновь появился вирус, никто в здравом уме не оставит на ней мирных жителей. Не представляю, как ты успела заморозить такое количество...» Осеклась, обратив внимание на дату, неприметным значком расположившуюся в углу виртуального экрана нейросети. «Двое суток? С момента, как я уснула под действием снотворного, прошло всего двое суток? Ты бы не успела. Погоди. Ты что же, бросила станцию и персонал на произвол судьбы? А как же Ирсайская эскадра?» «Вирус проник на Сигму. Безумие охватило всю станцию. И я не имела права рисковать». «Или не захотела?» Вывод напрашивался сам собой. Поселки ведь тоже были зараженные, но большую часть шахтеров удалось спасти. Из 2500 заразилось немногим больше сотни. «Ты обрекла обитателей станции на верную гибель. Я всего лишь выполняла приказ». Подозреваю, Нэша усыпили, чтобы он его не нарушил. Не удержалась и съязвила. Вот нисколько не сомневаюсь, что капитан не бросил бы людей в беде. Одно непонятно, почему отец допустил это. Я хочу воспользоваться ретранслятором. «Пожалуйста, но поговорить с Лином Хианом Микошем не получится», — предупредила Рия. «Флот 2 дня назад ушел в гиперпрыжок. Ближайший сеанс связи через 2 недели». «Ладно, а с кем я могу связаться? С Сигмой, к примеру. Если у них остались выжившие, организуем эвакуацию. В конце концов, до прибытия эскадры еще есть время». «Связь с Сигмой потеряна 30 часов назад. На запросы станция не отвечала. Шаттл, отправленный на разведку, так и не вернулся. Последнее сообщение от нашего человека было о безумцах, ломающих двери шлюза». «Бездна». Спорить под дверью рубки я не видела смысла, а потому вернулась к себе. С одной стороны, злилась на Рию и ее твердолобость в некоторых вопросах. С другой, понимала, приказ есть приказ. Однако сидеть без дела тоже не могла. Я не андроид, способный выполнять рутинную работу изо дня в день, и не выдержу месяца в одиночестве. В одиночестве. Зачем было оставлять меня в сознании, когда остальные спят? Именно меня, если Рия знала, что я подпала под влияние Эрдая. Действительно подпала? Ладно, об этом чуть позже подумаю, иначе упущу здравую мысль. Сомневаюсь, чтобы андроид позабыла о таком важном аспекте, как личная заинтересованность. Так, что там дословно написано в приказе? Вновь открыла файл, присланный Рией, и углубилась в изучение. По факту, незачем было его присылать. И так понятно, что андроиду предоставлены широкие полномочия. Значит, я прочитала сообщение невнимательно. Нашла! Вырвалась вслух, но это и вправду лежало на поверхности. Рия получила приказ поместить в криокамеры всех пассажиров и членов экипажа, кто еще не спал на тот момент. Вроде бы придраться не к чему. Вот только я находилась в медкапсуле под наркозом, который как раз приравнивается ко сну. Ох и хитрюга, нашла все-таки лазейку. Наверное, и видео не включила, и в рубку не пустила с одной целью, чтобы при возможном допросе честно ответить, что меня не видела. Ведь о том, что разговаривала, еще нужно догадаться спросить. С этого момента пребывание на Королеве превратилось в шпионскую игру. Для слежения и контроля по всему кораблю были установлены датчики движения видеокамеры. Первое время я повсюду натыкалась на запреты из-за аннулированного допуска. Даже наорала на Рею, выплескивая накопившееся недовольство, пока однажды не увидела, что обслуживающие дроиды спокойно передвигаются по техническим ходам и забираются в любую щель. Неужели дочери владельца корпорации, занимающейся конструированием и программированием андроидов, не под силу справиться с примитивным уборщиком? Кто бы видел, с какой довольной ухмылкой я сцапала первого же робота, примчавшегося в каюту, чтобы убрать нарочно пролитый сок. Первым делом я открыла себе доступ в отсеки королевы. Правда, для этого пришлось устроить ряд мелких поломок в медотсеке, трюмах и технических уровнях. Затем я вмешалась в работу видеокамер и закольцевала нарезку из десятка записей, на которых отображались пустые коридоры. Чуть дольше провозилась с датчиками движения, которые теперь на меня не реагировали. Не везде, иначе это вызвало бы подозрение. Рея ведь далеко не дура, да и корабельный скин способен просчитать совпадение. Ну а запертые двери и кодовые замки научилась обходить через технические коридоры. Передвигалась ползком, обливаясь потом и прилагая физическую силу. Такой способ откровенно изматывал. Будь я чуть крупнее, непременно застряла бы в узких проходах, предназначенных для ремонтных дроидов. Зато получила достоверную картину о состоянии корабля, количестве замороженных сотрудников и пациентах медотсека. Как оказалось, экипаж Рия поместила в медкапсулы, где человека можно разбудить в любой момент. Например, Холлу Арвилу в реаниматоре выращивали утраченные части тела. Капитан также пострадал в последней вылазке. Я взломала медицинскую карточку Нэша и обнаружила целый список повреждений. Каким чудом он сумел прорваться на поверхность и вернуться в поселок, оставалось только гадать. Цена этому — жизни двух наемников. Неравноценный обмен, учитывая, что Лина Рама мы так и не обнаружили, а без нашей поддержки Нэш точно остался бы внизу. Странно было увидеть среди выживших Люси. Думала, она воспользуется шансом и останется с Ирдаем, но отчего-то этого не сделала. Когда капитан ранил Ирсая, а Рея вступила в схватку с бывшими наемниками, могла бы сбежать. В той спешке, с которой мы выбирались из штольни, блондинка никого не интересовала. «Бездна, зачем?» Я с самого начала обратила внимание, что даже в медкапсуле девушку плотно зафиксировали ремнями. Люси Парк преступница, понятно, что ее свободу ограничили. Однако Рея выполнила угрозу и провела полное ментоскопирование личности. Эта процедура не осталась без последствий. Люси превратилась в растение. Я потратила 2 суток, чтобы взломать засекреченные данные медкарты и видеозаписи. Правда, мне не понравилось. С предательством Люси я уже смирилась. Повергла в шок новость, что с самого начала блондинка втиралась в доверие и искала способы уничтожить нашу семью. Подлинное имя Люси — Линда Дуотти. Ее дядя, Сонар Дуотти, организовал покушение на мою мать, и за это отец уничтожил клан Дуотти, кроме 8-летней девочки — чудом выжившей в страшной мясорубке. Все эти годы Линда жила единственной целью — отомстить за гибель тех, кого она любила и знала. В той бойне погибли ее родители, старшая сестра и 5-летний брат, друзья и близкие. После смерти матери у меня остался отец, имя и положение в обществе. Линда выживала практически в одиночку. Сначала в приюте, затем в приемной семье Парков. Наверное, за девочкой приглядывал кто-то, потому что она не помнила, как после акции возмездия оказалась в нелегальном медицинском центре. Из него Линда вышла другим человеком, с новым лицом и документами на имя Люси Тоут. После удочерения она взяла фамилию новой семьи. Небогатой, к слову, обитающей в бедном районе и не способной обеспечить прежний уровень жизни. Неудивительно, что Люси связалась с плохой компанией и даже поучаствовала в нескольких налетах и грабежах. Опыта общения с криминальными элементами набралась достаточно, чтобы самой организовать банду. Вот только это ни на шаг не приблизило блондинку к цели. Подобраться к семье Микошей в те годы не сумели даже профессиональные убийцы. Я знаю, чем говорю, потому что сама была мишенью для мстителей. В какой-то момент Люси едва не арестовали, прихватив подельников на горячем. Повезло, что люди, знающие подробности темных делишек банды, погибли при задержании. Ну а те, кто назвал имя Люси Парк, не знали об истинной роли смазливой подружки главаря. Отделалась блондинка понижением социального рейтинга и исправительными работами. Именно тогда, во время рутинного исполнения обязанностей в службе по очистке города от мусора, Люси и осознала тщетность попыток силового метода. Из-за разницы в положении малого опыта ей никогда не подобраться к цели, живущей за высоким забором, в защищенном поместье, в окружении профессиональной охраны. И тогда же она поняла, что есть категория людей, которых никто не замечает, но без их непосредственного участия не обходится ни один производственный процесс. Рядовые исполнители, пилоты, техники, курьеры или клерки. В штате корпорации «Микаш» насчитывались тысячи служащих разных специальностей. Каждого перед приемом на работу проверяла служба безопасности. Затем человека принимали на испытательный срок и только после этого заключали полноценный контракт. Люси решила стать лучшим пилотом, создать себе репутацию, стать своей среди прочих и затаиться, чтобы однажды нанести смертельный удар. Блондинка бросила все силы на собственное развитие и не прогадала. Ее заметили и оценили, предложили тепленькое местечко в воздушном флоте Шадара. Люси наконец осознала, что может чего-то добиться в жизни, боль притупилась, а месть могла и подождать. Но тут мне взбрело в голову стать пилотом, и я отправилась в Коронское училище. Мстительница увидела в этом шанс. Скандал, поспешный перевод и прошение на повышение квалификации — это Люси проделала играючи, давно научившись использовать мужчин в собственных целях. Да и пустить пыль в глаза наивной девчонки вроде меня оказалось не так уж сложно, а дальше я сама пожелала продолжить знакомство. Лине Парк оставалось только закрепить успех, втереться в доверие и устроить несчастный случай. Если бы не Нэш, жизнь моя закончилась бы в Короне, в темной подворотне, когда на нас напала банда отморозков, или в клубе, где мне подсыпали наркотик и собирались продать в притон, где молодые девчонки сгорали за пару месяцев. Так мне и надо. С горечью констатировала факт, что совершенно не знала Люси и доверяла тоже зря. В Коронском космопорте блондинка специально сделала заказ, за которым Нэшу пришлось возвращаться. А все из-за случайно оброненной фразы, что мне нежелательно сталкиваться с представителями высших рас. Блондинка разузнала, что в Корон с частным визитом прибыла Лаарда, и что парковка корабля так удачно соседствует с нашей. Мое любопытство тоже просчитать несложно, как и привычку нарушать правила. Сама же полгода только и делала, что подбивала на авантюры и принимала в них живое участие. Не учла Люси только одного. Ей самой начала нравиться такая жизнь, полная опасностей, приключений и хождения по самому краю. Умирать в расцвете сил никому не хочется. Тем более близких это не вернет. Ну а потом события завертелись со страшной скоростью. Попав в экспедицию, блондинка поняла, что как никогда близка к мести. Одним ударом она могла смешать имя Микашей с грязью, разорить корпорацию и уничтожить меня чужими руками. Достаточно предъявить властям записи о безумцах в поселке, убийстве безоружных сотрудников, кидающихся под выстрелы, нападении на Ирсая, и на нас ополчился бы весь мир. Так бы и случилось, если бы Лину Парк передали на суд Федерации. Будь я в сознании, и с благодарностью непременно отменила бы приказ о ментоскопировании. Но один не в меру исполнительный андроид проявил настойчивость и избавил от неприятных последствий. Злилась ли я на Люси? Если только самую малость. Будь я на ее месте, как бы себя повела? Отказалась бы от мести? Простила виновных в смерти родных? Однозначного ответа не было. Лишь сожаление о несостоявшейся дружбе и о том, что эта сторона отношений навсегда закрыта. Доверять я не могла никому. Даже отец не погнушался тем, чтобы использовать меня, что говорить о других. Хотя из любых правил есть исключения. Нэшвилл Каллинг уверенно никогда не предаст. Его держит клятва и искренняя любовь ко мне. Кто бы знал, сколько раз я подходила к медкапсуле, чтобы разбудить капитана, и останавливалась в последний момент. Стыдно признаться, но я банально трусила оказаться с ним лицом к лицу и сказать, что мы больше не пара. Я убеждала себя, что оттягиваю неизбежное, но ничего не могла с собой поделать. Все изменилось, когда в систему Дракар вошла ирсайская эскадра. Рея предусмотрительно раскидала зонды в зоне выхода кораблей из гиперпрыжка, так что появление ирсайского флагмана в сопровождении 4 Лаард выглядело весьма эффектным. Второй линкор, корабли снабжения, носитель и брандеры уже не так впечатлили. Да и некого оказалось впечатлять. Сигма вот уже 2 недели выглядела безжизненным куском железа. Открытые стыковочные площадки, аварийное освещение и зачехленные орудия создавали ощущение, что станцию попросту бросили. Но я точно знала. 2 с лишним тысячи жителей никуда не делись. Как и в штольне. Они затаились и ожидали своего часа.